У меня уже есть дух демона-убийцы. Дух демона теневого дьявола чрезвычайно силен, и при нормальных обстоятельствах лучше не раскрывать его так легко, но мне тоже нужно что-то с грубой силой или разрушительной силой, подумал Нили. Нили посмотрел на духа демона в своей руке и решил купить много духов, а затем попытаться создать более сильных зверей. Нили очень хотел бы слиться с большим количеством демонических духов, потому что после каждой интеграции сила и скорость развития Нили будут значительно увеличиваться. Нили также готов создать духов демонов, которые могут быть полезны Сианингер, только он знает, насколько полезной она была на протяжении всей их дружбы. Нили знает, что Сианинер больше подходит для демонического духа с атрибутом молнии. Нили на самом деле не возражает, потому что это будет стоить немного денег и займет некоторое время. В течение месяца Сианинер помогла ему продать много предметов, используя свои семейные рычаги, хотя охват семьи крылатого дракона не очень высокий, это по-прежнему уважаемая благородная семья, которая побуждает людей покупать предметы по более высоким и обоснованным ценам, чем нет. Имя Нили получит, и после каждой транзакции Сианинер будет отдавать ему каждую крупицу прибыли. Хотя этот метод может оставить за собой след, это совсем не проблема. Приток сокровищ – не новое явление в городе славы. Многие люди рискуют своей жизнью в разных экспедициях, а затем продают их соответственно, поэтому, если покупатели будут отслеживать их всех, это вызовет негодование всех простолюдинов и охотников за сокровищами, так что, если только товар не является чрезвычайно редким или продавец очень подозрительно, никто бы не позаботился. Что ж, деньги – это не проблема, подумал Нили. Познакомившись с отношением разных организаций, он раздал и продал много своих вещей трем институтам – семье Снежного Ветра, Божественной Семье и аукционному дому Хун Юэ. Сначала он не хотел этого делать из-за того, что его отслеживают, но в конце концов он решил, потому что ни один из предметов не был выше уровня золотого ранга, и предметы только этой категории недостаточно хороши, чтобы разжечь жадность в этих трех организациях. Их также можно считать самыми праведными, но Нили знает, что в тот момент, когда что-то, что их застает, появится, все добро улетучится. Например, если бы он тогда продал им свой эликсир, его бы тщательно проверили и преследовали, но он не стал бы этого делать, если не уверен, что станет достаточно сильным, чтобы его не беспокоить. Пришло время вернуться, а также время свести концы с концами. Нили улыбается, когда на его лице появляется злобная ухмылка. Глава 37. Ярким и славным утром в северной части города Славы, за пределами территории этого региона из пустыни, на главной дороге появилась одинокая фигура. Дорога не была загружена, хотя экипажи проезжали редко. Но для любого прохожего это не было странной сценой, потому что многие люди выходят на улицу, чтобы охотиться на зверя-демона. Странным было то, что это была фигура темно-оранжевого голубоглазого мальчика с волосами. На нем был простой полностью черный наряд, от его тела веяло слабым запахом крови. Хотя он выглядел очень молодым, его язык, тела и аура были похожи на опытного охотника. Нили огляделся, ища кого-нибудь, кто проведет его по маршруту, и увидел небольшую толпу. Он пошел вперед, бросая монету, спросил кого-то о направлении зала духов и пошел своей дорогой. Нили решил заняться первым делом и взглянуть на Beast Spirit, чтобы решить, что ему делать. Нили хочет как можно скорее слиться со своим вторым зверем, но не уверен, что выбрать. Наличие царства души без атрибутов позволяет ему слиться с любым зверем без каких-либо проблем и препятствий. В идеале он хочет заполучить зверя истребительного типа. Торговый зал духов Фэн. Вскоре Нили встал перед большим павильоном, похожим на строение, и вошел внутрь. Его приняли мягко из-за его обычной одежды, но, глядя на его утонченные черты лица, нельзя было отличить его как простого человека, поэтому, не рискуя, персонал приветствовал его. После этого женщина повела его в простую комнату. Для рабочих Нили выглядел очень молодо, а его одежда была не очень высокого класса, поэтому они не воспринимали его как серьезного покупателя, и если бы не его суровый вид, они бы даже сочли его паршивцем. Просто бродить по сторонам, зачарованно оглядываться, зря тратить время, и их бы прогнали. Несмотря на то, что они не вели себя высокомерно, не поступали неуважительно и принимали его, Нили чувствовал взгляд женщин, ведущих его, когда она, казалось, говорила «не трать мое время зря». Нили не взглянул на красивую посетительницу и невозмутимо сел. «Я здесь, чтобы купить духа демона», — «Покажи мне свою коллекцию», — Нили говорил не оскорбительным, неприятным голосом, как будто он говорил в эфир. Хозяйки были немного рассержены и издали вызывающую усмешку. Она знала, что только демонический спиритуалист серебряного ранга может слиться с духом демона. А этот ребенок был слишком молод, чтобы быть демоническим спиритуалистом серебряного ранга, поэтому он должен быть здесь, чтобы просто взгляните на них, сказал посетитель, слегка улыбаясь. Некоторое время ее глаза смотрели на Нили раздраженным взглядом. «Могу я спросить, какой демонический дух ищет костюмер? У нас здесь есть все типы демонических духов». Она достала книгу, в которой были всевозможные изображения демонических духов. Их было несколько сотен. Все типы, атрибуты и так далее, были четко перечислены. Торговый зал духа Клыка, крупнейший торговец демонических духов северной части города Славы после торгового зала духов Сюань. Они ежедневно приобретали огромное количество демонических духов у авантюристов, а затем перепродавали их. Между ними было много драгоценных духов демонов. Чем выше сорт, тем он реже и дороже. Самые дешевые можно купить за несколько сотен или несколько тысяч монет духов демонов. Самыми дорогими будут несколько миллионов монет духов демонов. Давай посмотрим, какое выражение ты сделаешь, увидев цену, маленький засранец. Она тайно подумала про себя. Торговый зал имеет репутацию, которую следует сохранить отсюда. Они не могут просто прогнать даже маленького мальчишку, потому что это будет представлять очень узкий кругозор. При общении с клиентом они должны быть честными, по крайней мере на первый взгляд. Нили вообще не видел книгу. Он посмотрел на женщину и спросил: «Покажи мне все, что у тебя есть». Она была немного удивлена. Она посмотрела на Нили, в замешательстве склонив голову, и сказала: «Все, вздох так хлопотно. Мне стоит пойти куда-нибудь еще, этот зал торговца духами Сюань совсем недалеко», — подумал Нили. Он знал, что духи демонов в торговом зале духов Сюань лучшие среди северных частей города Славы. В этом месте довольно много хороших демонов. Единственная причина, по которой он приехал сюда, заключалась в том, что это было ближе к его положению. Но такое поведение его раздражает. Нили посмотрел на женщин, холодно выдавая часть своего намерения убить, и сказал: «У вас проблемы со слухом, просто приведите зверей, или я пойду куда-нибудь еще, в торговом зале нет недостатка, в городе Славы». Температура в комнате упала, женщины дрожали от такого взгляда. Ее презрительная улыбка исчезла, и ей показалось, что на нее смотрит свирепый зверь. Она немедленно отступила на шаг и пробормотала: «Я принесу коллекцию, сэр». Сразу после того, как она убежала из комнаты, Нили управлял своей аурой, когда он легко смотрел в угол, где он чувствовал, как появляется человек, вероятно, встревоженный его демонстрацией. «Я просто посмотрю, есть ли у них что-нибудь хорошее. Вот почему я предпочитаю жить в пустыне». Нили не очень радушен в своем поведении, потому что его нельзя беспокоить, хотя он не станет унижать кого-то без всякой причины, по которой другие тоже должны его уважать. Нили не просто никто, он может просто прошить жетон идентификации ассоциации алхимиков, и они будут дрожать и съеживаться, как цыплята. Это сила поддержки. Даже если он не присоединится к какой-либо фракции, Нили считается ценным талантом, и в любой момент его поддержат. Следует иметь в виду, что положение ассоциации чуть ниже трех основных семей. Вскоре после этого ему представили коллекцию в виде связки камней духа демона. После захвата духи демонов будут запечатаны в камне духа демонов для их хранения. На столе были разложены ряды камней духов демонов. Вид был захватывающим. Это духи демонов серебряного ранга. Общая цена составляет от 30 до 70 тысяч монет демонических духов. А вот здесь, демоны демонов золотого ранга. Общая цена составляет от 2 до 400 тысяч монет демонических духов. Она указала на две части камней духа демона и объяснила Нили. После того, как она успокоилась, к ней вернулось самообладание. Она представила духи, сделав большой акцент на цене. Помимо интеграции с демоном-спиритуалистом, духи демонов также могут быть запечатаны в доспехах, что позволяет доспехам быть мощными. Серебро ранга и выше, цена уже не маленькая. Цена зачастую составляет от десятков тысяч до сотен тысяч. Простолюдины не могут себе их позволить. Нили судила их одного за другим, выясняя потенциал духа демона с помощью сканирования ай-чип. Для других он выглядел так, будто не знал, что делать, и просто терял время, в то время как на самом деле Нили делал что-то, на что даже обученные люди могли бы потратить часы в одно мгновение. Бип. Сканирование завершено. Данные прогнозируются. Перед глазами Нили появился синий экран как сравнительная таблица, разделяющая зверей на основе царства, потенциала, способностей, типа и совместимости. Нили начал разбирать их и выбрал несколько обычных и один хороший демонический дух. Нили был совершенно сбит с толку, с каким демоническим духом слиться, так как ему потребовались бы другие духи для использования в качестве питательных веществ для основы. Дух демона. В конце концов, он решил выбрать ту, у которой есть наибольший потенциал, поскольку она потребует наименьшего внимания. Что касается способности, то после доработки есть большая вероятность того, что модификация или мутация может произойти, развивая зверя вместе. Нили выбрал двух основных зверей, один из которых был относительно лучшим духом демона освещения обычного уровня, он бы его усовершенствовал. Если это слишком хорошо, чтобы отпускать, то он оставит его себе, в противном случае намерением было в первую очередь подарить. Второй был единственным духом демона хорошего уровня, который принадлежал зверю огненного типа. Нили предпочел бы что-нибудь другое, но в будущем нет недостатка в попытках. Если это не в его вкусе, он просто съест это и скармливает другим. Такова тирания его методов совершенствования. «Я хотел бы купить этот дух демона», — Нили указал руками на группу, которую выбрал. Общая сумма его коллекции составила около 600 тысяч. Цена по-прежнему разумная. Нили кивнул. Хотя ему не нравилось их отношение, по крайней мере, они профессионально оценивали свои цены, а не пытались его обокрасть. Нили махнул правой рукой. Карты кристаллов демонов появились из его межпространственного кольца. Он положил их на стол и сказал: «Проверь, он действительно собирается покупать?» Глядя на карты кристаллов демонов, служанка была сильно шокирована. «Этот ребенок нес столько денег, значит он, должно быть, потомок знатного происхождения». Она немного побледнела, думая о своем грязном отношении к нему, проклиная себе под нос, поскольку Нили может оплачивать счета. В этом нет абсолютно никаких проблем. Вскоре ее отношение изменилось на 180 градусов, и она стала очень уважительной. Нили снова махнул правой рукой и бросил все духовные камни в свое межпространственное кольцо. «Пожалуйста, приходите к нам еще раз». Когда служанка закончила считать карты кристаллов демонов, ее улыбка стала еще скромнее. Нили посмотрел на нее и спросил: «Вы не знаете, где находится зал торговцев духами Сюань?» «Эх», — спросила хозяйка, услышав его вопрос. Она объяснила: «Если молодому мастеру нужно что-то еще, пожалуйста, скажите мне, уверяю вас, что у нас лучшая коллекция, и мы также даем лучшую цену». Нили посмотрел на нее без особого впечатления и просто ушел. Нет недостатка в людях, которые могли бы указать ему направление. Нили не уходит из-за их отношения, он не будет вести себя как избалованный мальчишка по такой глупой причине, он уже просмотрел всю их коллекцию, и есть предел тому, сколько он может потратить, поэтому он предпочел бы сравнить и покупайте лучшие по самой разумной цене. Хозяйки обиделись на него, но ничего не сказали. Вскоре Нили покинул торговый зал и решил посетить торговый зал духов Сюань. С другой стороны, хозяйки были счастливы вести хороший бизнес под своим именем, и только вечером она получила известие о том, что торговый зал духа Сюань заключил сделку на 50 миллионов монет духа демона с анонимным молодым мастером, которой она была шокирована. Она подумала, что, возможно, это был тот же человек, которого она принимала, но вскоре покачала головой, отвергая эту идею. Только когда она узнает, что Нили на самом деле тот же человек, какое выражение она сделает? О, что-то интересное произошло на аукционе Хонг Юе. Нили в настоящее время сидел в кабинете, читая отчет, в котором подробно рассказывается о том, что происходит в этом аукционном доме. Здесь он продал некоторые хорошие сокровища, которые у него были. Вот почему он следил за этим местом. Он пришел к выводу, что аукционный дом продал необычное неопознанное сокровище, которое в конечном итоге было куплено анонимным лицом по высокой цене. Хотя сокровище было определенно необычным и неизвестным, желание получить его со стороны конкретного человека превзошло просто любопытство. Нили отложил отчет и встал. Позади него появился человек и встал соответственно. «Джин, пожалуйста, пойди в семью небесных знаков и попроси мою семью приехать сюда, чтобы поселиться. Тебе уже про них проинформировали, верно?» — спросил Нили, отдав ему письмо. Мужчина по имени Джин кивнул и ушел. Этот человек, боец золотого ранга, работающий под командованием Нили. Купив духов зверей в торговом зале, Нили немедленно отправился в город славы. Он добрался до города после 2 дней и первым делом продал несколько трупов, которые у него были. Затем он купил дом и нанял экспертов из ассоциации демонов-спиритуалистов и ассоциации бойцов. Ассоциация демонов-спиритуалистов и ассоциация бойцов отличаются от ассоциации алхимиков, поскольку они не обладают большой властью. Они несут ответственность только за регистрацию всех демонов-спиритуалистов и воинов-простолюдинов. Как правило, простые демоны-спиритуалисты и бойцы выбирают работу в могущественных семьях. Таким образом, они смогут получить больше ресурсов для выращивания и стабильный доход для своих семей. Что касается этих могущественных семей, набирая простых спиритуалистов, демонов и бойцов, они могут увеличить свою силу. В каждой семье будет сохраняться определенная сила охраны семьи. Что касается Нили, после покупки дома, он также нанял несколько честных бойцов и демонов-спиритуалистов из чистого фона, чтобы они работали на него. Нили – гений из ассоциации алхимиков с блестящим будущим, и он также предложил хорошие деньги, так что он смог быстро получить много кандидатов, из которых он нанял нескольких. Нили также решил переселить сюда свою семью из семьи небесных знаков. Они были главной причиной, по которой он купил этот особняк. Поскольку он решил позаботиться о них, он доведет это до конца. Что касается клана, ему все равно. По воспоминаниям он мог видеть, что семья разделена на множество ветвей с жесткой конкуренцией между собой, и Нили подвергался довольно частым издевательствам. Нили не обращал на них внимания. Вернемся к более важным вещам. Айчип, покажи прогресс, скомандовал Нили. Бип, расчет данных, выполняется задача, эволюция второго объединенного зверя. Прогресс с эволюцией, 36%. Скорость роста, отлично. Вздох. Нили был немного обескуражен, увидев это. Он потратил на демонический дух 30 миллионов ДСЦ, а это всего лишь 36%. Это показывает трудности в продвижении. Этот метод – сплошная утечка денег, если бы не его сбор из сокровищ, а также продажа трупов и какого-то другого дохода отсюда и отсюда, это было бы невозможно. Просто развив этого второго зверя до уровня бога, мне было бы очень тяжело, и если бы я добавил молниеносного зверя, я был бы поврежден банком. Я должен сдать экзамен мастеру-алхимика и начать делать эликсир, чтобы обеспечить стабильный приток дохода. Нили подумал, так как он был очень разочарован, хотя у него есть кое-что, что можно было продать по удивительной цене и принести большую прибыль. Это слишком бросается в глаза, и он предпочел бы не попадать в поле зрения, если только у него нет силы защитить себя. Раньше, когда он покупал демонический дух, он не боялся, что кто-то заподозрит подозрительность из-за своего статуса. Если Нили присоединится к фракции в алхимической ассоциации, то любой старейшина с радостью даст ему немалые деньги, а количество демонический дух он купил бы предположил, что он выполнял поручение для своего покровителя. Никто не подумает, что ему действительно нужно столько духов демонов. Люди будут больше озабочены выяснением того, кто его сторонники и к какому лагерю он присоединился. То есть, если кто-то вообще может беспокоиться, Нили заметил, что город славы довольно коррумпирован из-за закулисных сделок, но высшее руководство не может беспокоиться о том, чтобы сделать что-либо, чтобы изменить ситуацию. Это не потому, что они невежественны, а скорее сильные имели и всегда будут подавлять слабых. Им достаточно было остаться немного анонимным и пойти окольным путем. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. Люди будут больше озабочены выяснением того, кто его сторонники и к какому лагерю он присоединился. То есть, если кто-то вообще может беспокоиться, Нили заметил, что город славы довольно коррумпирован из-за закулисных сделок, но высшее руководство не может беспокоиться о том, чтобы сделать что-либо, чтобы изменить ситуацию. Это не потому, что они невежественны, а скорее сильные имели и всегда будут подавлять слабых. Им достаточно было остаться немного анонимным и пойти окольным путем. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. люди будут больше озабочены выяснением того, кто его сторонники и к какому лагерю он присоединился. То есть, если кто-то вообще может беспокоиться, не ли заметил, что город Славы довольно коррумпирован из-за закулисных сделок, но высшее руководство не может беспокоиться о том, чтобы сделать что-либо, чтобы изменить ситуацию. Это не потому, что они невежественны, а скорее сильные имели и всегда будут подавлять слабых. Им достаточно было остаться немного анонимным и пойти окольным путем. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. Нили заметил, что город Славы довольно коррумпирован из-за закулисных сделок, но высшее руководство не беспокоится о том, чтобы сделать что-нибудь, чтобы изменить ситуацию. Это не потому, что они невежественны, а скорее сильные имели и всегда будут подавлять слабых. Им достаточно было остаться немного анонимным и пойти окольным путем. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. Нили заметил, что город Славы довольно коррумпирован из-за закулисных сделок, но высшее руководство не беспокоится о том, чтобы сделать что-нибудь, чтобы изменить ситуацию. Это не потому, что они невежественны, а скорее сильные имели и всегда будут подавлять слабых. Им достаточно было остаться немного анонимным и пойти окольным путем. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. Возьмем, к примеру, семью Снежного Ветра, которая не знает, какую тактику использовала священная семья, чтобы поглотить почти 80% активов семьи Крылатого Дракона. Они, очевидно, знают, но симулируют невежество. К счастью, этот процесс также может помочь в увеличении моего царства, и если бы я использовал весь дух зверя в моем запасе, я, вероятно, мог бы повысить уровень зверей, а также прорыв к золотому рангу. Нили очень доволен побочным продуктом очищения духа зверей, увеличивающим его силу. Нили только недавно пробился к 5-звездочному серебряному рангу, и теперь он уже достиг верхнего предела и вот-вот снова совершит прорыв, и большой плюс в том, что его фундамент не подвергается риску. Я должен совершить прорыв сегодня вечером, после этого я смогу начать свой план против Шэнь Юя и Шэнь Фэй. Теперь, когда я думаю об этом, я могу даже извлечь значительную сумму из священной семьи, подумал Нили, когда на его лице появилась лукавая улыбка. В настоящее время со своими навыками Нили уверен, что никакой обычный золотой ранг не может сравниться с ним, и как только он снова прорвется, ему просто не будет равных, и даже черный золотой ранг будет трудно найти его в форме бездны. Глава 38. Айчип, инициируйте эксперимент по повышению уровня духа демона. Запись, анализ процедуры и разработка наиболее эффективного метода. БИП. Инициирован эксперимент по повышению уровня духа демона. Основной образец. Рогатый алый лев хаоса. Переход в следующий класс экстраординарный. 36%. Айчип произнес интонацию, когда синие данные проецировались на его глаза. Он посмотрел на текущее состояние и наиболее оптимальный путь перехода к следующему этапу. Текущий уровень таланта духа демона, превосходный, который достиг 36% развития в следующий. По его оценке, Нили сможет вывести духа демона на следующий уровень, если он исчерпает все свои текущие духовные камни. Что касается скорости роста уровня бога, то у него недостаточно данных для сравнения. Я надеюсь, что после того, как я их исчерпаю, я смогу добиться, чтобы он стал божественной оценкой, но это невозможно, потому что с каждым новым уровнем меняется порог, а также меняется качество и количество необходимых ресурсов. По крайней мере, если бы он достиг 60-70% божьих темпов роста, я был бы доволен. Нили очень быстро провел тесты для набора из 10 демонических духов. Использование 10 одновременно – наиболее оптимальный выбор. К сожалению, почти все они были плохими или обычными. Конечно же, довольно сложно выделить какие-то высокие темпы роста между этими обычными демоническими духами. Нили подумал про себя, немного разочарованный. Слишком сложно найти другого духа демона со скоростью роста уровня бога, например, дух демона теневого дьявола. Эти духи мусорные демоны, если бы они оказались в руках других, стали бы сокровищами. Нили начинает свои культовые песнопения и сковывает все 10 духов оковами, в отличие от обычного, когда кто-то объединяет их с их царством души. Он управляет духом демона с силой своей души, чтобы быть вихрем втянутым в его второй объединенный демонический дух хаос рогатый алый лев. Буквально через мгновение царство души вокруг второго слитого духа демона начало светиться, испуская ослепительный свет. Внутри начал двигаться поток света. Нили может видеть, что после непрерывного вращения 10 огней они постепенно сливались воедино, образуя густой туман. Примерно через 10 минут свет из царства душ постепенно рассеялся. Из 10 появился демонический дух. Он двигался внизу рядом с рогатым алым львом хаоса, который набросился на нового зверя и сражался, чтобы сожрать друг друга. В конечном итоге зверь Нили победил. Хотя продолжительность в жизни нового зверя была недолгой, и Чип Нили смог проверить скорость роста духа демона. Слегка завершенное облако души, с хорошей скоростью роста уровня. Нили покачал головой. После стольких экспериментов он редко видел тех, кто развивался подобным образом. После анализа и Чипа Нили выяснил, что у техники небесной анархии есть образец, которому он следует во время доработки. Дух демона сначала борется между собой в состязании на выживание, и последний выживший поглощает остальных. После этого появляется демонический дух высшего ранга, который, в свою очередь, сражается со своим избранным объединенным демоническим духом, который в данном случае является его вторым демоническим духом хаос рогатый алый лев, и тот, кто победил среди них, будет безраздельно властвовать как его демонический дух, в то время как проигравший будет поглощен, а оставшаяся энергия будет выпущена в тело Нили. Очевидно, что у этого метода есть шанс успеха, который зависит от различных факторов, но спустя столько времени Нили поднял его до гораздо лучшего уровня, и энергия, которую он мог получить, также увеличилась, поскольку он мог каким-то образом тратить меньше высвобожденной силы души. Пока что оригинальный зверь, с которым объединился Нили, показал различные новые черты, и это проявляется каждый раз при изменении уровня, но до сих пор он не наблюдал ничего слишком серьезного, только небольшие физические изменения. Глаза Нили засияли, затем он взял еще 10 камней духа демона и снова начал очищать. Уточняйте успех, уточняйте успех, уточните неудачу. Вероятность неудачи значительно уменьшилась после того, как Нили смог усовершенствовать процесс, но она также не уменьшилась полностью. Нили чувствовал, что он поглощает небольшую часть силы утонченных демонических духов. Время шло, и его царство, и физическое тело становились сильнее. Следующие 5 дней Нили сосредоточился на очищении духов демонов. Мидуэ Нили изменил свою стратегию, потому что Ичип наконец смог найти способ хранить демонических духов с более высокой скоростью роста, не позволяя им быть уничтоженными в момент их появления. Хотя это требовало безумной точности и практики, с помощью Ичипа Нили использовал все свои духовные камни и усовершенствовал небольшое количество демонического духа более высокого уровня. Он смог развить в общей сложности 10 демонических зверей с отличной скоростью роста. Итак, пока что хаос рогатый алый лев уже показал большой прогресс, достигнув пика экстраординарного класса, всего лишь немного от порога, но этот небольшой разрыв огромен, и если Нили будет достаточно удачливым, чтобы добиться успеха, он мог бы получить потрясающий результат. После этого, даже если переработка не удастся, я смогу прорваться к золотому рангу, поэтому я должен сосредоточиться на успехе или неудаче, я должен довести это до конца. Нили выдохнул, и его лицо стало стоическим. Затем он поместил внутрь 10 духов демонов с отличным темпом роста и начал процесс очистки. Вспыхнул яркий свет. Нили мог видеть яркий свет, вспыхивающий внутри царства души. Каждый тип духа демона имеет немного разный цвет. Эти цвета постепенно смешались. 10 демонических духов находились в уникальном пространстве внутри его царства, постоянно меняясь, медленно сливаясь, ослепляющий свет продолжал мигать. Волны за волнами колебания духа души исходили из царства души. После ощущения такой величественной силы души поры по всему телу Нили начали открываться. Царство его души поглощало душевную силу, исходящую от очищения. Он чувствовал, как его тело становится комфортно теплым. 10 демонических духов отличного уровня постоянно сливались. В конце концов, они сформировались в совершенно новый дух демона. Успех. Глядя на дух демона, вырывающийся из уединенной области своего царства и сражающийся с алым львом хаоса на дне царства своей души, Нили испытал бесконечное возбуждение. Он смотрел с нетерпением, и после хороших 2-3 минут ревущей и бурной битвы все наконец утихло. Уровень роста бога демонический дух. Изучив скорость роста духа демона, Нили впал в экстаз. После стольких затрат и своевременного использования нового метода, разработанного iChip, он смог превзойти свои первоначальные оценки. Хотя Нили знает, что большая часть удачи также является причиной этого, поскольку он мог потерпеть неудачу, и это было бы напрасно. Тем не менее, Нили наконец получил духа демона со скоростью роста бога. Этот демонический дух, алый лев хаоса, это истребитель, меняющийся в зависимости от силы. Он почти потерял все характеристики алого льва хаоса. Самая заметная разница в том, что все его тело изменило цвет с ярко-красного на мягкий оранжево-желтый металлический блеск, излучаемый им. На его голове, где раньше была пара устрашающих острых рогов, исчезла, а тело покрылось угрожающими черными полосами. Самым замечательным отличием были глаза, которые обладали властным и неповторимым желтым сиянием, которое, кажется, пронизывало всю ткань обмана, и имело уникальную черную щель, из которой, кажется, извергалось пламя. Это все тот же демонический дух. Нили был шокирован. Это был продукт очищения с различными демоническими духами, поэтому его характеристики будут отличаться от обычных демонических духов, намного сильнее, чем любой обычный демонический дух. Алый лев хаоса принадлежит к довольно сильному демоническому духу среди воинов. После стольких изменений Нили не знает, какими еще особыми способностями он обладает. У Нили не было времени думать, когда поглощенная сила души врезалась в его царство души. Это было похоже на яркое сияние палящего солнца. После этого нити душевной силы медленно поднялись и собрались вместе, окутывая Нили. По мере того, как Нили начал очищать огромное количество дополнительной энергии, сила души в его царстве души постоянно расширялась. Слитый дух демона в его царстве души также поглощал силу души, становясь все сильнее и сильнее. Нили чувствовал, что бесчисленное количество душевной силы постоянно пронизывает его душевное царство, заставляя вены на его теле вылезать наружу. Такое ощущение, будто его постоянно протыкают иглами, очень болезненно, заставляя его скрипеть зубами от беззвучной боли. Тем не менее, Нили продолжал терпеть эту боль и продолжал расширять сферу своей души, увеличивая ее вместимость. Со временем Нили почувствовал, как его душа взорвалась. Под ужасной болью волны силы души циркулировали по его конечностям и венам, постоянно взрываясь внутри его тела. Нили мог безудержно ощущать рост собственной силы. Первоначально культивирование Нили достигло пика 5-звездочного серебряного ранга, но после постоянного ускоряющего процесса очищения оно, наконец, претерпело трансформацию. С головы до ног доносился постоянный звук взрыва. Его душевная сила уже вошла в 1-звездный золотой ранг, его физическое тело также значительно увеличилось. Нили продолжал глотать высвободившуюся энергию и тренировал свое совершенствование. iChip, покажи мой статус. Бип. Нили. Демон-спиритуалист с 1-звездой золотого уровня. Телосложение. 17780. Сила души. 18520. Статус. Здоров. Нили улыбнулся, глядя на обновленную информацию. Он, наконец, достиг золотого ранга и немного отошел от 2-звездочного золотого ранга. Самая важная особенность в том, что ему не нужно консолидировать свои силы, он уже чувствует себя так, как будто был на пике своих возможностей. Нили на мгновение взглянул на свой статус. iChip с этого момента представляет информацию при сравнении статуса ранга. Звуковой сигнал. Пересчет данных. Данные обновлены. Нили. Демон-спиритуалист с 1-звездой золотого уровня. Телосложение. 1,77. Сила души. 1,85. Теперь внезапно я чувствую себя слабым. Подумал Нили со странным выражением лица. Он покачал головой. Наблюдать за 10000+, это слишком много каждый раз, когда он видит свой статус, поэтому он взял это царство за общий знаменатель и использовал его как основу. Теперь, когда я успешно вступил в золотой ранг, пришло время поиграть в игру, Но до этого, взволнованно подумал Нили, когда он хотел вскоре слиться со своим новым духом демона, Нили нельзя винить, потому что, в отличие от Shadow Devil, это то, что он разработал сам, и есть уникальное желание взглянуть на его работу, слияние. Нили призвал своего второго духа демона, его душевное царство дрожало, из его тела исходила аура духа демона, аура Нили продолжала расти, к счастью, он был в подвале с какой-то надписью, нарисованной, чтобы убедиться, что его аура не просачивается, иначе его наемные охранники ворвутся внутрь. Аура алого рогатого льва Хаоса очень сильна, заставляя комнату дрожать, его сила. Из тела исходили волны и волны мощной ауры. Его тело трансформировалось. У него были клыки и острые когти. Из него раздавались взрывы рева. Мощь, которую он излучала, была устрашающей. Нили яростно взревел, когда его тело начало расширяться. Он быстро слился с духом демона. Его волосы выросли до талии. Лицо стало резким и животным. Размер его тела увеличился, когда угрожающая аура вырвалась из его тела, его мышцы расширились, его тело было покрыто оранжевым мехом, его конечности утолщались, а когти выходили из его пальцев. Тело Нили было наполнено невообразимой силой. Он сжал кулак и почувствовал взрывную силу. В настоящее время он чувствовал, что может даже бороться с демоном-спиритуалистом ранга черного золота. Нили развел руками и позвал силу, интересующуюся его боевыми способностями. Ярко-красное пламя появилось в центре его ладони, пламя закружилось, и Нили почувствовал связь с ним. Очаровательно, но я чувствую, что могу добиться большего. Нили сосредоточил свое внимание, пристально глядя на малиновый тлеющий уголь, и пламя разгоралось все ярче и ярче, вскоре появились потрескивающие звуки, когда пламя стало ужасающе синим. Но Нили не остановился даже после этого. Он продолжает изливать свою силу и концентрироваться все больше и... Треск. Огонь превратился в опаляющее черное зарево и испускал дьявольское пылающее тепло. Даже воздух был затронут из-за этого, поскольку казалось, что он избегает его. Даже если Нили знал, что может контролировать это, он чувствовал ужасную тишину от черного пламени. Это, назовем это, Венера огненная буря. Нили посмотрел на нее с изумлением и пристальным пламенным взглядом. Он взорвался при одной мысли о смешении этого со своими атаками, особенно с черной мессой. Степень ущерба, который это могло бы нанести, было бы возмутительным. Нили отвлекся и улыбнулся. Этот зверь великолепен. Мало того, что это невероятные боевые способности, особый боевой талант также великолепен. Но есть еще кое-что. Нили медленно закрыл глаза и попытался вырваться из своих инстинктов. Он почувствовал внутри себя другую силу и попытался сконцентрироваться, чтобы выпустить ее наружу.